Он решил для себя, что Эбберли случайно встретился с ней, случайно завел разговор, между ними вспыхнула искра. И тогда он сказал себе, да ладно, Мальк, почему бы тебе не развлечься? Нет никакой нужды изображать из себя пуританина. Память лечения сохранила, когда и как ему стало понятно, что любовницей Эбберли является Юджиния Дэвис, но, поняв это, он же не мог молчать. Предлогом для разговора стал его гнев. Ведь он ж не маленький мальчик, боящийся, что папа снова уйдет из семьи, а взрослый, зрелый мужчина, умеющий отличить хорошее от плохого. — Бог ты мой! — возмущался он. — Да чтобы офицер отдела убийств и его собственный напарник мог вот так отступить от всех правил ради удовлетворения постыдной прихоти, мог воспользоваться слабостью, беззащитностью, ранимостью человека, пережившего трагическую потерю ребенка и последовавшее затем судебное разбирательство, уму непостижимо. У Эбберли, если не проникся доводами Лича, то, по крайней мере, не отказался выслушать их. Он не проронил ни слова, пока Лич произносил обвинительную речь о непрофессиональном поведении Эбберли. А потом сказал, «За кого ты меня принимаешь, Эрик? Все было совсем не так». Между нами ничего не было, пока шло следствие. Я не видел ее несколько лет до того, как мы начали, до того, как я встретил ее на вокзале. Абсолютно случайно. Мы поговорили минут 10 или даже меньше. Оба спешили. А потом... Черт, почему я должен тебе объяснять? Если ты считаешь, что я не прав, подай рапорт на перевод. Но Лич не хотел покидать Эбберли. Почему? — спрашивал он себя теперь. Потому что Малькольм Эбберли к тому времени слишком много для него значил. Да уж тут никуда не денешься. Наше настоящее определяется нашим прошлым. Мы даже не отдаем себе в этом отчета, но каждый раз, когда мы приходим к выводу, принимаем решение, выводим суждение, за нашей спиной стоят прожитые годы, все, что повлияло на нас когда-то, и благодаря этому стало частью нас самих. Лич поехал в Хаммерсмит, чувствуя, что нуждается в небольшом перерыве, чтобы прийти в себя после неудачного разговора с Бриджит. Душевное равновесие он восстанавливал, выбираясь из забитого транспортом центра на юг. Наконец показалось здание больницы Чаринг-Кросс. Лич поставил машину на стоянку и отправился искать отделение реанимации. Пройти к Эбберли ему не разрешила медсестра, сидящие у входа. К больным реанимационного отделения допускаются только родственники, — сказала она извиняющимся тоном. — Является ли он членом семьи Эбберли? — Еще как являюсь, — подумал Лич. — Я уже много лет являюсь, хотя он никогда не признавался себе в этом. Да и Эбберли никогда не выдвигал подобных идей. Но вслух он сказал только, — Нет, просто я офицер полиции. Мы с суперинтендантом раньше работали вместе. Сестра кивнула. С одобрением в голосе она сказала, что множество полицейских заходили, звонили, присылали цветы, предлагали свою кровь для пациента. «У него третья группа», — добавила она, — «но подошла бы и первая. Она универсальная, как вам, наверное, известно». «У меня четвертая, резус отрицательный. Это редко встречается. В данном случае ваша кровь не пригодится. Вы должны стать постоянным донором, уж простите за прямоту». «Я могу». Как-то он кивнул головой в сторону палат. С ним сейчас его дочь и родственник жены. Ему сейчас ничем не помочь. Но он молодец. Он держится. По-прежнему подключен к машинам. Сочувственно вздыхая, сестра извинилась. Простите, я не могу сообщать подобные сведения. Надеюсь, вы понимаете. Позвольте мне спросить. Вы молитесь? Время от времени. Поверьте, это иногда помогает.